Почему ты изменил название, мамочка? Гнездо любви сильно попахивало публичным домом. Убежище лордов звучит приличнее. Все они лорды, мои клиенты. Попутно мне пришлось изменить и свое имя, по совету Филиппа. Домом свиданий высокого ранга с умопомрачительными ценами должна управлять француженка, моя дорогая. «Мадам Антуанетт подойдет тебе», — сказал он. «Французское имя для женщины с таким цветом кожи, как у меня? Не годится, мой милый?» «Француженка с Мартиники, как Жозефина Наполеона». Жозефина Наполеона имеется в виду жена Наполеона I, уроженка острова Мартиника, примечание переводчика. Клиенты стали друзьями. Престиж дома свиданий возрос. Посещать убежище лордов стало более почетной привилегией, чем быть членом жокей-клуба, общества верховой езды, одного из наиболее закрытых клубов Сан-Паулу. В отдельной квартире с максимальным комфортом, у постели домашние туфли Филиппы, под подушкой пижама. Он постарел, овдовел, папа римский пожаловал ему звание комендадора. Путешествовал он теперь немного, лишь инспектировал многочисленные предприятия, все более привязанные к теплому смеху Тиеты. Для Филиппа я не изменила имени, осталась до конца Тиетой из Агреста. Для остальных — мадам Антуанетт, француженка, родившаяся на Антильских островах, от брака генерала республики с метиской. Парижское воспитание, ее очарование неотразимо, умеет угодить изысканному вкусу самых богатых клиентов. Благодарение Богу! Для двух или трех девушек, которые, как Леонора, живут постоянно в убежище лордов, она — мамочка, требовательная и щедрая, грозная и любимая. Сообщение приходит в разгар празднества. После того, как поглощен завтрак и повторен десерт, Дона Лаура, Элиза и Леонора подают кофе. Тиета не участвует в разговорах. Леонора тревожится. Она знает мамочку. Когда та держится вот так молчаливо, значит, озабочена какой-то проблемой, что-то обдумывает. Что бы это было? Она не осмеливается спросить. Не стоит, лучше оставить ее в покое. Если я в плохом настроении, не трогайте меня, не надоедайте, рекомендовала она в убежище. Молча Леонора садится рядом. Тиета замечает присутствие девушки, поворачивается, гладит ее по лицу. Леонора берет ее руку и нежно целует. Безрассудная козочка рискует влюбиться, потеряв голову. Только одна ли она так безрассудна? Никто больше? Какое безоговорочное обязательство потребовало присутствие Рикардо на церковной службе в Росинье? Обязательство? Да ничего подобного. Племянник просто избегает ее. Он отправился с падре, чтобы не поехать в Мангесеку, не замутить целомудренные ли, ханжеские глаза видом обнаженного тела тетки, великолепный в своем узеньком бикини, глупец. В последние дни ей недоставало юноши и при купании в реке, и на прогулках. Даже время занятий он изменил, конечно, чтобы избежать повторения массажа. И вот Тиета, старая ослица, мечтает о племяннике, видит его перед собой ночью и днем с ангельскими крыльями и волнующей плотью. Никогда она не проявляла интереса к молодым людям, тем более к 17-летним юнцам, предпочитая взрослых мужчин и примерно старше ее самой. Надо же было ей приехать в Агресте, чтобы втюриться в мальчишку, ощутить, как холод пробегает по спине при мысли о нем, быть в плохом настроении, раздосадованной, опустошенной из-за его отсутствия. Грустная, раздраженная, в полном расстройстве, этого она не ожидала. Ведь он ее племянник, и к тому же семинарист. Видя Тиету такой отрешенной, с отсутствующим взором, Леонора встает, чтобы пойти навстречу Асканио. Все начинают ощущать усталость. Утро было утомительным, купание в море при сильном прибое, прогулка по дюнам под летним солнцем. И все же Асканио и Леонора собираются на пляж. Как только спадет жара перед возвращением в Агресте, назначенным ближе к заходу солнца.